«Вот и славно, Степан», — усмехнулся я. «Научишься, цены тебе не будет. Это не сарай под покровом ночи поджигать, тут интеллект нужен». Вон аж засмущался пацан. После движения по линии мы отработали движение по квадрату и по кругу. Малая группа должна уметь маневрировать по полю боя против превосходящего противника, иначе сомнут и не заметит. Степан оказался парнем понятливым и мотивированным, впрочем, я в нем и не сомневался. Мы потренировались с ним также в парном перемещении с мячами, когда ведущий, слегка приподнимаясь, с глубоким вдохом дает ведомому знать, что начинает маневр. «Александр Платоныч», — произнес вдруг Степка, — «а я мог бы обучиться алхимии, боевой алхимии, как вы». Тут я и призадумался, прежде чем ему ответить. «В наши времена это несколько рискованное предприятие», — ответил я наконец. «Не то, что раньше». «Я готов рискнуть», — немедленно отозвался Степка. «Эки энтузиаст». «Даже так?» — весело поразился я. «Хорошо, предположим. Тогда начать придется с определения твоих предрасположенностей и задатков. С определения уровня твоей личной сопротивляемости токсичным факторам алкохимии, проводимости призыва и способностей к обузданию элементалей. А я не очень помню, как их определяли у меня, давно это было, и это было очень странным. Если напрячься, я мог вспомнить очень многие эпизоды из этого, местного, детства, но точно, не этот. Блин, наверняка тут не обошлось без эликсира, стиравшего память. Помню только, что было до и после него. Мне было около 5-6 лет. Матушка, служившая отцу, еще была жива, хоть и была сослана работать на винограднике. А вот супруга отца, моя мачеха, госпожа Дионисова, находилась уже при смерти. Умирая, она дала разрешение отцу принять меня как родного сына. Видимо, чтобы отец более не женился, что и произошло. Отец, видя, что наследника мужского пола так и не предвидится, уже признал меня, дал мне свою фамилию и разрешал играть вместе со старшей сестрой, хромой и недалекой. Помню, как, заигравшись в прятки, я забежал через оставленную кем-то открытой дверь в темный погреб отцовского поместья. Возможно, тогда деревья были большими, но винный погреб показался мне лабиринтом нескончаемых шкафов, бочек и стеллажей с бутылками. И я попросту заблудился. Не знаю уж, сколько я гулял между рядами, но мне дико хотелось пить, а я, не будь дураком, уже тогда понимал, что ничего из подобных бутылок пить ни в коем случае нельзя. Чего не сказать о жидкостях в других емкостях, ведь правда. Например, вот в этом маленьком странном стаканчике, стоящем на самом краю странного незнакомого стола, ведь так хочется пить. Подобные истории с детьми, подумал я, часто бывали и ранее. Всегда осуждал беспечных родителей, оставлявших алкоголь без присмотра. Истории о том, как дети тяжело отравились или даже умерли от алкоголя, оставленного на праздничном столе, я читал и в газетах моего второго мира. Тут же ситуация была еще страшнее, потому что стол, который я обнаружил, находился посреди подземной алхимической лаборатории, а в стакане был не просто алкоголь, а эликсир. Но мне повезло тогда, буквально за секунду до того, как моя детская ручонка схватила отраву, запястье стиснула крепкая рука моего дяди, Аристарха Константиновича, а затем меня схватили за ухо и крепко так отхлестали по мягкому месту. «Ты чего задумал, малец? Огня захотелось? Хочешь, чтобы тебя на части разорвало?» Судя по всему, примерно после этого, обсудив мое поведение, меня и повезли куда-то то ли в Ростов, то ли в Воронеж, в лабораторию к нюхачам, которые определяют проводимость, сопротивляемость и способность работать с эликсирами. А вышел я оттуда уже со штампом в документах одаренный. «А от чего зависит сопротивляемость?» — нахмурился Степка и вывел меня из оцепенения. «Хм, а действительно от чего? Очевидно, главный фактор – гены, передающие способность вырабатывать ферменты, которые способны разлагать этанол с выделением протоэлементарных соединений, способствующих привлечению элементалей на физический план существования. От наследственности», — ответил я, несколько упростив. «Северные народы более устойчивы к отравлению алкоголем, некоторые семьи среди них устойчивее остальных. Они и стали аристократическими родами. Полагаешь, почему сейчас именно над нашей империей не заходит солнце? Остальные не смогли выставить должное число линейных алхимиков, и войска империи сметали всех на свое пути. Особенно не повезло тем, у кого устойчивость не была развита вовсе. Наверняка Степан знает, что его данайские родственники, так уж сложилось, оказались как раз среди тех, кому не повезло. Ацтеки, камуса, семинолы, гвианцы, огнеземельцы, маури. Сколько их было, отважных, но совершенно не умеющих пить эту боевую отраву. Не то, что северные берсерки, безбашенная боевая алкашня, которым только раз налей, так они на одной заправке, за три моря уплывут. Чтобы там проверить, все ли нас там в достаточной мере уважают, а если вдруг нет, раздать живительных вразумляющих тумаков. Бешеной пьяной собаке море по колено и тысяча верст не крюк. Хотя, конечно, не сильно-то и пьяный. И это был не единственный козырь империи. Передовые изобретения двигателя внутреннего сгорания и успехи в металлургии и мореплавании. Убедительная дипломатия, контроль торговых маршрутов и эффективное администрирование ресурсов, выгодный общинный договор – вот основной набор инструментов империи. Но грубая сила и доброе слово со сладким печатным пряником действительно убедительнее просто доброго слова без закуски и на сушняк. А как происходит призывание элементалей? Задал Степка следующий вопрос. Обязательно пить что-то отравляющее? Все элементали делятся на группы, связанные с одним из четырех протоэлементов, из которых и состоит все сущее, что обладает материальной формой. Припомнил я лекции одного нелюбимого мною в прошлом практика. Не буду грузить тебя высшей алхимией, но призыв связан с ориентацией напитка, стимулирующего прибытие элементаля на протоэлемент. Например, земля – это вина, плотные, красные как кровь, что через час уже просто земля, прямые и бесхитростные. Воздух – это вина белые, игристые, с пузырьками. Огонь – это крепленные, янтарные напитки, коньяки и бренди. Вода – это проще и сложнее всего. Это водка, самогон, полугар. Очень многие призываемые с водкой водные элементали по сути, ледяные. Не все напитки способны вызвать кого-либо, пиво, например, используется лишь очень в редких случаях и как составной ингредиент. Вызываемые элементали связаны с напитками, но само отравляющее действие напитков препятствует концентрации и контролю. Это главное противоречие боевого алхимика. Пьешь, чтобы призвать, концентрируешься, чтобы направлять призванного. Ошибка стоит в жизни. Я сам видел, как призванные элементали спалили подавившегося пятизвездочным коньяком призывателя. Просто прожигали дырки прямо в легких и ребрах, вырвались из полости тела прямо в класс. Десяток неуправляемых огненных элементалей. Вот же был шухер. Наш факультет чуть дотла не сгорел. Парень оказался самозванцем, дворянином, но без способностей, подделавшим документы, чтобы попасть на факультет. За что и поплатился. Ну, да, по сути, кто угодно может вызвать элементалей, если выпьет эликсир, приготовленный магистром. Но вопрос, кто после этого выживет, и как долго после этого призванный элементаль останется в нашем пространстве. Тех, кто смог выжить, назвали лучшими, аристопогречески, и аристократией в целом, потому, что именно такие господа и стали источником власти в те простые и незамысловатые времена Первой империи, еще не отягченные техническим прогрессом и высокоорганизованной бюрократией. Это сложно, контроль, в этом и состоит обучение. Недостаточно призвать, нужно опознать, понять потенциал. Иногда правильнее прервать призыв, потому что отослать призванного элементаля, если он какой-то особенно мощный, может уже не получиться. Но можно принудить истратить его всю его энергию, измотать, и тогда он сам выпадет обратно на энергетический план сущего. В общем, закончил я. Повремени пока что с этим. Дело это непростое и опасное, и не всегда предсказуемое. Наверное, поэтому в наши времена регулярные армии алхимикам предпочитают пулеметы. Эту весьма познавательную лекцию прервал Рустам, появившийся со стороны дома. Встав на краю поляны, он терпеливо ожидал, когда на него обратят внимание. «Ты чего-то хотел, Рустам?» Я наконец повернулся к нему. Тут такое дело, Александр Платоныч». Рустам явно мялся. «Тут вас спрашивают». «И кто спрашивает?» Приподнял я удивленно бровь. «ГМ, да кабы я знал», смущенно отозвался Рустам. «Таких, чудил я тут еще не встречал». «А как отозвался я?» «Умеешь ты заинтриговать. Веди их в стольную. Я сейчас подойду». «Только рубашку сменю». Рустам отправился за новоприбывшими гостями, а мы со Степкой разошлись по комнатам переодеться после тренировки в приличное. Я накинул поверх свежей рубашки свой приемный алый камзол в золотом шитье и спустился вниз. Увидеть тех, кого Рустам привел в стольную залу, я и впрямь здесь совсем не ожидал. Вот совсем, кого угодно, только не их. Это были те обольстительные девицы, которых я видел сегодня во сне. Ничего себе, внезапное явление природы. Да разве так в жизни бывает? Но они были тут, все четыре, только еще одетые, в черные балахоны вроде монашеских, и все, с татуировками на лбах, земля, воздух, огонь, вода, по знаку на лоб, и что бы это значило? Нет, я конечно догадываюсь, что каждая из девиц посвящена одному из протоэлементов, но хотелось бы знать точнее. А Степан внезапно встал на одно колено, поклонился им, прижав правую руку к груди, вызвав некоторое волнение среди слуг дома, теснившихся у входа, в попытках разглядеть, что происходит в зале, и пробормотал что-то под нос вроде молитвы. Я только бросил удивленный взгляд на Степана. «Так, а это что еще за церемонии в моем доме? Ты чего это делаешь?» – негромко поинтересовался я. «Это священные девы матери Дан», – ответил Степка, поднимаясь. «Я обязан проявить к ним почтение. Вот оно что, матерь Дан, прародительница всех донайцев. И это девицы, значит, от нее, вот чего мне только здесь и не хватало. Одна из них со знаком огня на лбу, рыжая и меднокожая. Вторая, со знаком воды, беловолосая, бледнокожая, голубоглазая, настоящая донайка. Третья, чернокожая с зелеными как трава глазами. На высоком лбу знак земли, видимо, откуда-то с экватора. Последняя с глазами, полностью белыми, словно скрытыми под белыми линзами со знаком воздуха на лбу, была пострижена так коротко, что казалась лысой. Кожа ее была покрыта мелкой татуировкой, изображавшей стилизованные облака так плотно, что казалось серой. Преклоняюсь перед ее терпением, переживать процесс такого украшательства было наверняка на редкость мучительно. Все четыре представляли собой какой-то из народов из до сих пор неисследованных глубин континента и поклонявшихся прародительнице Дан. «Рад принимать вас в моем доме, дамы», произнес я, усаживаясь в резное кресло с высокой спинкой и гербом со змеей, обвивающей чашу на этой спинке, во главе стола, которое тетка привезла из своего дома в Намакановске. «Этакий мой неофициальный трон. Рад видеть вас, ГМ, так близко. Чем обязан столь приятной неожиданности?» Девицы, как вышколенный пехотный взвод или девочковая поп-группа, рассыпались передо мной в один ряд и разом, протянув ко мне руки, произнесли: «Герой, сразивший югопольского льва, богиня Дан призывает тебя», и разом же поклонились мне в пояс, и разом распрямились, и уставились на меня в восемь сверкающих глаз, как паучиха какая-то. Вот это поворот. Глава 42. Вожделенная гроздь. Зрелище, вероятно, было сногсшибательное для умов, не испорченных наблюдением за синхронным плаванием или канканом, но меня не проняло. Я обстоятельно закинул ногу на ногу, не спеша опер локоть на высоко поднятое колено, никуда не торопясь провел пальцами по бородке и образцовым томным тоном присыщенного аристократа произнес: «А призывает, это куда?» Настрой у девиц явно сбился, к чему я собственно и стремился. «А то ишь, впечатлить хотят, заходит тут с позиции силы, диктуют мне, хозяину этих мест, невесть что. Или вы, сладкие мои, полагаете, что я должен взять под козырек и немедленно сорваться с места, бежать роняя слюни, исполнять волю невесть кого?» Судя по удивленному взгляду Степана, от меня ожидалось именно такое, неразумное и ярко выраженное героическое поведение. «Ага, разбежались. Если я вам нужен, значит, поторгуемся. Мое время дорого». «Неведомое зло проросло в чертогах богини в южной поднебесной девятиярусной пирамиде», произнесла донайская беловолосая посланница. «Люди погибают. Людей мне жаль», насколько мог равнодушно отозвался я, но понятнее мне не стало. «Я знаю, где это», негромко произнес Степан. «Я смогу вас провести. Это день или два пути». Я приподнял руку, прерывая его неуместные в данный момент рассуждения. «Давайте, Степан Степанович, сначала дослушаем наших гостей до конца. Продолжайте, дамы», продолжила чернокожая зеленоглазка. «Сказания о новом бестибойце разнеслись по всем берегам Аттики, и богиня прибегает к твоей помощи, наследник имени Диониса. Со всем возможным почтением к твоему божественному предку, обращается к тебе с просьбой о помощи. Вате, так то уже лучше, и звучит почтительнее, и хозяину дома, внимание, мелочь, но приятно. Похоже, дамы действительно в беде», усмехнулся я. «Все четыре, или даже пять, если уместно посчитать вместе с богиней». Рыжеволосая вздернула бровь. Видимо, это было, все же, не совсем уместно. Я продолжил: «Очень, очень соблазнительно. Вот только я вынужден думать не только о себе и своих пристрастиях. Строительные проекты, финансы и политическая ситуация здесь, в долине требуют моего неустанного надзора. Я просто не принадлежу себе, Я практически с искренним огорчением развел руками. «Сколько ты сказал, Степан, займет путь туда? День-два, и столько же обратно. И скажем, 3 дня на месте, не меньше, никак не меньше. Я не могу просто взять и вырвать неделю или больше из моего плотного расписания. Я слишком нужен здесь. Ну, разноцветные девочки, и что вы скажете на это?» Ответ я получил от татуированной девы с белыми глазами со знаком воздуха на бритом лбу. «Вот она то, похоже, здесь главная. Богиня, конечно, возместит приложенные вами усилия», — произнесла дева со слепым взором. «И мы пришли не с пустыми руками. Внесите дары. А во, дары. Это я люблю. Да, внесите дары, и поскорее. Не терпится взглянуть, чем собирается подкупить меня богиня диких варварских племен. Наверняка будет что-то занимательное. 4 служанки, они и служанок с собой притащили. Внесли 4 ведерные стеклянные запечатанные емкости в форме амфор с плоским дном, расставили передо мной на столе и отступили за спины хозяек. Я наклонился вперед, обвел глазами 4 емкости, наполненные искрящимся содержимым. Темно-красное вино, почти черное, с печатью земли на восковой пробке. Белое вино под печатью воздуха. Янтарное питье под печатью огня. И опасно прозрачная жидкость под знаком воды. На вид, первоклассная основа не менее чем для 100 000 эликсиров на 1 глоток. Тут, судя по объему, на 10-15 миллионов имперских по последним спекулятивным ценам. Это ежели я буду идиотом и загоню все разом, обрушив цены на черном рынке. И минимум вдвое больше, если я буду выходить с небольшими партиями на розничном рынке в течение года. Очень щедрое предложение, очень. Здесь меня, пожалуй, оценивают по достоинству. Аж интересно стало, откуда такое богатство. И есть ли там, откуда его доставили, еще такое же. А еще стало интересно, как они рискнули везти все эти сокровища по здешним беззаконным дорогам. Либо им нечего бояться, либо бояться их. Но, если их и так боятся, зачем им я? Так чего такого могу сделать я, чего не может сама прародительница Дан? Спросил я прямо. Ну, а что, вдруг правду ответит? Есть вещи, которые мы не можем обсуждать прилюдно, ответила мне слепая девица. Вот как, а вот это уже совсем интересно. Но мы можем обсудить это с глазу на глаз, добавила она. Острить на тему ее глаз я не стал, хотя было бы весьма в тему моего тщательно культивируемого образа брутального до простоты землевладельца. Вместо этого я поднялся с кресла, подошел и протянул ей руку. Руку она приняла. «Прошу за мной», — произнес я, — «в мои покои, там нам не помешают. Рустам, собери подарки и спрячь, поглубже, и закрой на все замки». «Будет сделано», — отозвался Рустам. «Да, все тщательно соберет и спрячет в нашем каменном погребе, за железной дверью, замок повесит и часовых поставит. На Рустама в таких вопросах можно рассчитывать. А я тем временем на коротке пообщаюсь с обольстительной жрицей воздуха. Одна из служанок таки последовала за нами, не оставила нас одних. Видимо, она тут за человека не считалась. Мы вошли в мою комнату. Так что у вас там случилось?» — произнес я, усадив деву на уже заправленную служанками постель, и не мог не вспомнить сегодняшний сон. Она там была, и кое-что мне обещала, как жестами, так и действиями. Не могу быть уверенным, что это считается за реальное предложение, но не подумать об этом я не смог. А она сидела ровно, сложив руки на коленях, как за партой. Служанка стояла за ее плечом, с небольшим деревянным сундучком в руках. Интересно, а что там за аргумент? 3 года назад, на вершине 9-ярусной пирамиды прародительницы Дан выросло дерево-кровосос, произнесла она, за 1 ночь. Так, произнес я, приглашая ее продолжать. Мы срубили его, продолжила жрица воздуха, а ствол сожгли в огне. Так, подбодрил я ее, проходя к открытому окну и глядя на мою долину, уходящую к горизонту. Через год оно выросло снова, и убило тех, кто пытался его срубить, произнесла дева. Но, вы с ним как-то справились, заметил я, обернувшись к ней. Большой кровью, отозвалась неподвижная дева. Ага, а в этом году оно выросло вновь, легко догадался я. Да, все так же кратко отозвалась дева на моей постели. Такая очаровательная дева, на моей постели, и ни одного повода свернуть с колеи делового разговора. Ладно, всему свое время. В конце концов, Надежда Константиновна. Но я перестал ходить перед нею туда-сюда и сел на стул. Значит, вы не смогли справиться с этим деревом, несмотря на впечатляющие запасы эликсиров для всех протоэлементов, заключил я. Наших сил недостаточно, произнесла татуированная дева. «Наша земля погрузилась в скорбь и приготовилась умереть, но пришла весть о твоей победе здесь над порождением мертвых земель, и это пробудило в нас надежду. В Аттику снова вернулся герой, полубог, наследник божественной крови». Я усмехнулся. «Уже давно в империи считается признаком дурного тона возводить происхождение своего рода от божественных предков, а здесь на эти вкусы плевать хотели. Герой только от бога. Ну, пусть так, меня устраивает. Ну, что ж, видимо, это подходящий момент, чтобы перейти к открытому торгу. Мне интересно, может ли ваша община обеспечить поставки таких замечательных сосудов, что вы поднесли мне сегодня», – произнес я. «Я заинтересован в поставках товаров такого рода. Наше сотрудничество может быть весьма взаимовыгодным. Есть у содержимого этих сосудов цена? Праматерь Дан не ведет дел с участием монет», – отозвалась слепая дева. «Она вообще не использует деньги», – удивился я. «Да, а как же богиня ведет свои дела?» – озабоченно нахмурился я. «Услуга за услугу, ты мне, я тебе, да, понятно», – пробормотал я. «Не слишком технологично, да, что ж такое, везде всплывают какие-то ограничения, ни шагу без проблем, это уже начинает раздражать. Значит, сосуды в обмен на мою помощь», – произнес я, откидываясь на спинку стула. «Возможно, я произнес это несколько недовольно. У меня есть что еще положить на весы вашего решения», – произнесла дева, приподнимая пальцем край своего балахона, словно намереваясь его снять, чтобы ослепить меня всем, что спрятано под ним. «Вот только не пытайся меня соблазнить, солнышко, я не сплю с клиентами и коллегами», – усмехнулся я. «И я правда не сплю, чревато, знаете ли. А еще я не сплю с дамами в беде, по крайней мере, до тех пор, пока они в беде. Ведь тогда они будут уже не в беде, а как за каменной стеной, а мне это уже не так интересно. Одна Надежда Константиновна у меня уже есть. Это если не учитывать Пржевальскую, княжну Марьяну и, прости господи, Ангелину. Я очень ценю твою сдержанность», едва заметная тень улыбки тронула ее подведенные золотом губы. «Вероятно, это очень нелегко, учитывая, кто твой предок, и как много недель ты не ведал плотской любви». «Тяжело», — я кивнул, поджав губы. «Но сначала дела, развлечения потом. Недаром песни о твоей целеустремленности передают из уст в уста от города к городу, Александр Бестебойца», — едва заметно вздохнула она. «Рука Бога, стрела судьбы. Обречен тот, кто станет твоей целью». «Я очень ценю столь превосходные эпитеты», — усмехнулся я, — «особенно из уст столь же прекрасных, как твои, но предпочитаю более весомые аргументы». Она подняла бледную руку и щелкнула длинными пальцами с точенными ногтями. Служанка протянула мне открытый сундучок. Внутри на черном глиняном блюде расписном бегущими по кругу красными воинами лежала тяжелая гроздь черного винограда, и каждая его ягода сияла изнутри, подсвеченная огоньком, процветающего в сладкой толще элементаля. Вместе они сияли, словно маленькое созвездие. Я провел ладонью над гроздью и ощутил пальцами покалывание невероятной проводящей мощи. Сок в ягодах был уже готовым эликсиром, а что будет, если его приготовить по всем правилам? Вот откуда содержимое четырех сосудов. Вот источник. «Мой аргумент достаточно весом», — произнесла слепая дева, выдержав точную паузу. От этих слов я пришел в себя. «И где произрастает подобное чудо?» — произнес я. «В виноградном лабиринте на вершине девятиярусной пирамиды», — устало отозвалась посланница богини. «И именно потому мы здесь». Я оторвал взгляд от вожделенной грозди, перевел взгляд на нее. «Мне нужно подумать», — произнес я. «Недолго. Вас проводят в приготовленные для вас покои. Рустам». Рустам явился и увел их обеих. «Как закончишь, пригласи ко мне мою тетку», — негромко произнес я, когда он уводил их дальше по коридору к их комнатам. Он кивнул и молча удалился. Через 10 минут тетка была у меня. «Случилось чего?» — недовольно произнесла она, входя в мою комнату. «Дрожайшая тетушка, взгляните», — я подал ей тяжелую сияющую ягоду. «Это то, что я думаю». Тетка внимательно осмотрела ягоду, понюхала, вернула мне. «Да, это он», — произнесла она. «Проклятый сияющий виноград. Пальцы ведьмы. Это он. Да чтоб вас всех подбросило и разорвало. Я нашел его. Я почти его нашел. И он действительно так хорош, как на это все намекали. Это же просто мечта алхимика. Из него можно изготовить Да все что захочу, я не могу пройти мимо такого шанса. Это то, ради чего я затеял все это строительство в долине, на что всегда надеялся. И вот он, уже у меня в руках. Мне нужны лозы этого винограда для пересадки и культивации в долине. Много, и они мне дадут, и будут давать столько, сколько мне потребуется. О, да, они расплатятся со мной сполна. Хотя, конечно, я чуял где-то подвох, что-то подсказывало, но не могло такое сокровище оказаться всего в двух днях от границы княжества. Либо могло, но тогда была какая-то очень серьезная причина, что за столько десятилетий никакой местный или заезжий авантюрист его так и не нашел. Возможно, опасная причина, но нужно соглашаться. Обязательно нужно соглашаться. Все, что я здесь затеял, ждет немедленный и впечатляющий качественный прорыв. Ну, что ж, значит, придется мне отозваться на зов богини. Принципиальное решение принято, я иду. Познакомимся с соседями с той стороны пограничья поближе. Теперь надо накидать хоть наметки плана, прикинуть, что может мне понадобиться в пути и на месте действия, а самое главное, кого я возьму с собой, а кого оставлю. Степан точно едет в качестве проводника и специалиста по местным культурам. Рустам же однозначно остается дома. Мне просто ни на кого больше оставить разогнанную строительную махину. Он и Фламберг защитит. Продержится до моего возвращения, если до этого дойдет. Ангелина тоже остается. С меня достаточно связанных с нею приключений. Пусть посидит дома под защитой надежных стен, в двигателе генератора ковыряется. Тетку возьму с собой, ее связи на пограничье могут быть кстати. Нанатолий, наш загадочный всеобщий питомец и любимец. Понятия не имею, чего еще ждать от этой живой шкатулки с сюрпризами. Посмотрим. А, еще доктор. Штирца обязательно нужно с собой взять. Вот он точно мне пригодится в диком приграничье. И ему будет полезно размяться. А собственно, вот и все. Невелика моя боевая команда, ох, невелика. Ну, буду справляться с теми, кто у меня есть. Тем же вечером перед ужином, в столовой зале, сидя на моем резном троне, я объявил дорогим гостям свою волю. Я поразмыслил, произнес я легкомысленно взмахнув рукой в сторону четырех посланниц богины выстроившихся перед мной. И я решил, я вам помогу, я выкорчую досаждающее вам дерево, в обмен на пригодные к посадке саженцы виноградной лозы, что дает столь замечательный виноград известного вам сорта. Я обмениваю свою услугу на пальцы ведьмы. Глава 43. Пулемет, напалм и прочий багаж. Зрячие девицы переглянулись, а посланница ветра с белыми невидящим глазами, не дрогнув и ресницей, произнесла, это приемлемо, когда нам вас ждать, 2 дня, самые большие, ответил я, прищурившись, а я-то думал торг будет куда ожесточеннее, мой проводник обещает указать проходимую для моих машин дорогу, посмотрим, белоглазая девица коротко склонила бритую голову, да будет так, мы передадим богине ваше решение, щелкнула пальцем и девица в 2 шага пристроившись в круг, четко, как гвардейцы на плацу, извлекли из балахонов сияющие фиалы и выпили их, каждая свой. Взявшись за руки, он разом глубоко вздохнули, и пробежавшая по их кругу кольцевая молния стерла их из моей залы, ослепив короткой вспышкой. Воздух, хлынувший в опустевшее место, наклонил на пару мгновений пламя в камине в центр зала и разметал кольцом с пола пыль. Девицы бесследно исчезли, и служанки их тоже. Хрена се, процедила Ангелина сквозь зубы со всей доступной ей куртуазностью мещанки третьего, как она всем врет, разряда. Впечатляет, задумчиво произнес я, сообразив, что я только что увидел. Групповая телепортация. Работающая групповая телепортация. Священный грааль сверхгроссмейстерских эликсиров и несбыточная мечта поколения алхимиков. В моей альма-матер целая кафедра транспортировки билась над этой задачей уже 50 лет. А подвижек за исключением перемещения куриного пера на 10 сантиметров, никаких. Я буду, если не выдаю эту тайну из богини, кем бы она там ни была. Еще один железобетонный повод свести знакомство с дорогими соседками поближе. Да здравствуют добрососедские отношения и культурный обмен. Ну, хорошо, произнес я, глядя на оставленное посольством богини пустое место на полу. Очевидно, нас ждут на месте в назначенное время. Значит, будем собираться. Общее совещание по вопросам поездки объявляю открытым. Все присутствующие участвуют. Рустам, наклонившись ко мне, негромко произнес. Ужин стынет. Значит, после ужина, отозвался я. Но проблемы с Ангелиной возникли сразу, уже во время ужина в узком кругу близких и родственников. Сразу как я объявил о своих планах на поездку и состав нашей ответной делегации, я хочу ехать», – возмущенно заявила она. «Признаюсь, не ожидал столь явно высказанного сопротивления. Мне даже казалось, что жизнь ее уже чему-то научила. Что ж, я бываю неправ в делах, где завязаны красивые и стервозные девицы. Ангелина», – терпеливо вздохнул я, – «я ожидаю некоторые сложности как в пути, так и на месте, и хотел бы иметь развязанные руки. А я и не связываю тебе руки. Я буду очень полезна», – упрямо заявила Ангелина. «И чем же это?» Я иронично приподнял бровь. «Я умею делать напалм», – отчаянно выпалила Ангелина. «Прости, что умеешь делать?» – нахмурился я. «Напалм? Серьезно? Как я поняла, в этот раз требуется сжечь какое-то дерево», – задорно усмехнулась Ангелина. «Я знаю, как сделать напалм из смеси рапсового этанола, растительного масла и медового воска. Ничего себе, чему в институтах благородных девиц нынче в метрополии учат. Я аж не на шутку задумался. Такая редкая в наших местах экспертность, пожалуй, немного поменяет мое представление о роли Ангелины в дальнейшем. Это она, пожалуй, вовремя сообщила». А Ангелина продолжала приводить аргументы. «Я буду полезна, как всегда, даже в качестве стрелка. Почтенная Маргарита Герхардовна меня много тренировала последние дни, да и стоит Замойскому пронюхать, что тебя нет дома, а я здесь, он сюда точно еще раз нагрянет, чтобы отыграться. В этом есть смысл», — задумчиво произнес Рустам. «Вот спасибо, дорогой соратник, а то я и сам 2 и 2 еще не сложил. Второй номер дела говорит», — внезапно произнесла тетушка. «Мне будет нелегко скакать по этим холмам в моем возрасте. Это молодым девчонкам в самый раз. А я останусь здесь, присмотрю за семейным делом. Я уже и объявление разместила в газете, что ищу ответственного и решительного продавца в магазин, буду отбирать кандидатов. А девочка пусть едет, разомнется на лоне природы». «Ну, ладно», — я усмехнулся и решил дать согласие уже официально. «Хорошо, Ангелина едет с нами. Найду применение твоим талантам, мещанка 3-го разряда. Тетушка, на вас дом, Рустам, стройкой круговая оборона. Присмотри за полями. Я позову волчат», — бросила тетка, — «и сирот монархии. На барбекю у нас в парке. Устроим маленький фестиваль. Как раз к вашему возвращению все проспятся». «Хорошая идея», — согласился я. «Пусть все едят от пуза и веселятся до упаду. Пожалуй, лизоблюды Замойских, пока длится задуманное массовое гуляние, к нам не сунутся, заробеют подлецы. Лишь бы буйные мотоциклисты сами нам дом не сожгли», — заметил я только. «Я им сожгу», — мрачно ответила тетка, — «и я ей поверил, у нее не забалуешь». «Хорошо», — произнес я. «Это мы решили, состав посольства утвержден. Итак, наши минимальные цели в этом путешествии: разведать маршрут, составить впечатление о наших новых клиентах, исследовать ресурсы, прикинуть торговые возможности. И идеально было бы вернуться с каким-то торговым соглашением. А что с деревом-вампиром?» — мрачно произнесла тетка. «А это уже план максимум», — ответил я. «Посмотрим на месте, разведаем, что там и как. Мне сейчас непонятно, о чем идет речь. Поэтому в негативном варианте исходим из того, что решения у нас не будет и мы вернемся ни с чем, испортив отношения с многообещающим партнером. А может, и с боем уходить придется». Ближники мои мрачно переглянулись. «Может, ну его», — произнес Рустам. «Дерево это?» — «Дело не в дереве», — отозвался я, задумчиво постукивая пальцами по столу. «Совсем не в дереве. Но, возможно, напалм Ангелины будет нашим решением. А еще пулемет. Мы заберем с собой один из наших пулеметов. Вы же собирались доставить нам из Югопольска патроны для наших пулеметов, Маргарита Герхардовна?» «Они уже на моем складе», — отозвалась тетка. «Степан их привезет с другими припасами. 8 ящиков, как и планировали». «Хорошо, значит, 3 на стройку, 3 на оборону Фламберга и 2 ящика мы возьмем с собой», — прикинул я. «Едем на антилопе. Так, что нам еще потребуется в пути? Давайте, накидываем список». Требовалось немало. Ангелина просила день, чтобы дополнительно обварить пулеметную турель, уже сваренную и собранную в кузове антилопы, а еще топливо в 2 бочках. Бочка чистой воды будет весьма кстати в тех неведомых местах. Патроны для пулеметов в ящиках и патроны для ружей, гранаты, пищевые рационы, походный шатер, подарки. Подарки, да. Чем отдариваться будем, «Господа хорошие», – задумчиво произнес я, озирая длинный список на экране моего планшета. «А то ты сам по себе не подарок», – усмехнулась тетка. «Я-то», – ухмыльнулся я в ответ, – «я не подарок, это точно. Заплатит за каждую мою минуту, потраченную на это дело, но разогреть партнеров перед переговорами никогда не помешает. Есть идеи, что может пригодиться богине-прародительнице из даров современной цивилизации. Я открыт любым предложением, дамы». Исходя из умозрительных соображений, прикинули состав наших отдарков. Вклад тетки Марго в это решение оказался решающим. «Надеюсь, богине понравится». Потом во всем доме воняло тухлым яйцом от того, что Ангелина раскочегарила в подвале свой газовый сварочный аппарат и наносила последние швы на турель. Степка уехал за припасами в город на своем внедорожнике, Рустам строил во дворе охранников, а ко мне в комнату на втором этаже постучалась Маргарита Герхардовна. «Входите, дрожайшая тетушка», — приветствовал я ее. «Напутствие на дорожку? Зачем тебе мое напутствие, Саша?» — грустно усмехнулась тетка. «Ты и без него молодец хоть куда, скрывать не стану. Приятно знать, когда это признают столь заслуженные люди», усмехнулся я в ответ. «Я пришла просить о другом», произнесла тетка, и потому как она сказала просить, стало ясно, как нелегко это ей далось. Я тут же прекратил улыбаться и спросил, весь во внимании, «Маргарита Герхардовна, мой муж», произнесла тетка, «когда Замойские все у нас отобрали и сгубили все, до чего дотянулись. Он не оставил надежд все вернуть, все возродить. Слухи про эти пирамиды уже тогда были. И он ушел туда, за рубеж, и не вернулся. Я искала его, долго. 5 лет уже почти прошло с тех пор. Я зашла так далеко, как смогла. Я видела эту пирамиду, меня туда не пустили. Там никого не ждут и не пускают без приглашения. Так, приободрил я тетку, когда она вдруг замолкла. Тетка прерывисто вздохнула. Он где-то там, он мог быть там. Если ты хоть что-то узнаешь, конечно, пообещал я выясню все, что смогу. Тетка протянула мне маленький открытый медальон, на черно-белом фото двое улыбаются, тетка и ее муж. Ну, да, видный такой дядька, конкистадор с блеском интеллекта во взоре, такому бы на кафедре столичного университета преподавать математическую алхимию, а он с одним мачете бросился в неизведанное. Неизведанное его бесследно и поглотило. Я узнаю его, если встречу, произнес я, с щелчком закрывая медальон и возвращая его тетке. Я этим займусь, дорогая Маргарита Герхардовна, будьте уверены. Тетка вскочила, порывисто обняла меня, поцеловала о лоб и также стремительно ушла из комнаты. Возможно, чтобы я не увидел, как она рыдает, эта железная женщина. Ну, что ж, обещание дано, займусь и этой проблемой. К вечеру Степан привез припасы и 8 ящиков с бронебойными патронами для пулеметов внутри. На ящиках выжжены клейма Югопольского арсенала. Очень впечатляющие связи у Маргариты Герхардовны. Очень впечатляющие. Эти патроны и патронные ленты для роторных пулеметов с легких пехотных княжеских шагоходов не так легко достать. Легально их не купить, а на черном рынке не достать. Получили, набили ленты, произнесла тетка, поднимая патронную ленту из ящика. Уж пришлось повозиться. Патронные ленты на 300 выстрелов. 60 секунд непрерывной стрельбы. Сваренную для пулемета турель уже установили в кузове и прикрутили длинными болтами к основному каркасу кузова. Это была фактически вертлюга, позволявшая крутить пулемет вокруг оси несущей турель тумбы, переносить огонь с рьергадного тачаночного положения на положение по ходу машины, как у курсового пулемета, а также довольно свободно поднимать и опускать ствол. Жестяной зарядный ящик вешался на крюки под пулеметом и крутился вместе со всей конструкцией, что исключало перематывание ленты на тумбе. Пулемет установили в турель, закрепили ушастыми барашками, и Ангелина продемонстрировала работу с обновленной турелью, крутясь во все возможные стороны. Неплохо, неплохо. Теперь наша огневая мощь в какой-то мере соответствовала моим притязаниям. Правда, никакого противопульного щитка на турели предусмотрено не было. Во-первых, он должен был стоять на шагоходе, а там есть и свои системы брони. А во-вторых, видимо, само собой предполагалось, что пулеметчик, то есть я, при использовании снопольного положения в состоянии закрыть себя элементальным защитным щитом. Без княжеской санкции нам такие штуки никогда бы не достались. Но зачем брать на себя обязанности придворной группы быстрого реагирования и ничего с этого не иметь? Уезжали мы утром следующего дня, рассчитывая достичь к вечеру общепризнанной линии фронтира, переночевать там, а вторым дневным переходом достичь вожделенной пирамиды с бесценным виноградником и деревом-кровососом, но это уже незначительная деталь рядом с главным-то призом. Уже перед самым отъездом, когда мы стояли у машин, а я паковал для транспортировки мой непомерный фламберг, тетка принесла мне боевую алхимическую перевязь. Этого важного предмета амуниции у меня раньше еще не было. Стеклянные колбочки слегка сбрасываемыми, но надежными пробками, фиалы на один глоток, заполненные эликсирами и помеченные знаками четырех элементов, рассованные по группам в петельке на боевой алхимической перевязи на манер патронташа. Фиалы разной формы, чтобы различать на ощупь, не глядя. Гладкая, круглая в сечении колба – это эликсиры школы воды. Квадратные – земли. Многогранная – огонь. Овальная, почти плоская – воздух. Я пробежал пальцами по раскованным в петли колбам. 40 фиалов, по 10 каждой школы. Запас весьма впечатляющий. Я, правду сказать, столько просто не выпью, печень сдохнет раньше. Но запасов хватит на многодневное сражение. Если хватит алхимической проводимости и способности к контролю за элементалями, с такими запасами можно устроить противнику полный аналог орбитальной бомбардировки. Если я тут и преувеличиваю на радостях, то самую малость. Мягкая, но плотная светлая кожа широкого ремня перевязи вся в оттисках нашего семейного герба, змея вокруг чаши. Тетка действительно обо мне позаботилась. Я был признателен. Были и другие подходы к организации доступа к фиалам в боевой обстановке. Нечто вроде нагрудных газырей, поясов с кармашками, громоздких поясных же сундучков-ледунок с углублениями для колб, даже нечто вроде жилетов-разгрузок. Но перевязь выглядела стильно, и тетка сама ее сделала. Так что я перекинул перевязь через плечо, застегнул латунную застежку под мышкой, накинул сверху дорожный пыльник и впервые на этом континенте почувствовал себя во всеоружии. Трепещи, неведомый враг. Боевой алхимик вышел на тропу войны. Глава 44. Лес камней. Уезжали мы рано поутру, чтобы успеть засветло добраться до укрытия уже около границы. Ночевать в дикой местности, посреди поля или леса, без возможности возвести действительно укрепленный лагерь, чтобы прикрыть от ночных угроз всех участников экспедиции, мне очень не хотелось. Но Степан обещал безопасное место для ночлега. Только добраться туда нужно до темна. По старому доброму обычаю, присели все на дорожку на стульях и табуретах в стольной зале, помолчали, подумали о разном. «Ну, все», — хлопнул я ладонью по колену, поднимаясь, — «отправляемся». Тут же откуда-то сверху со стропил под крышей спустился на стол Анатолий, запрыгнул оттуда мне на левое плечо и уселся там, ухватившись за ремень перевязи. «А», — произнес я, почесав зверька на плече под горлышком, — «ты все-таки отправляешься с нами, Анатолий? Славно-славно, нам бы тебя не хватало». Уже на улице у машины тетка поцеловала меня в лоб на прощание. «Береги себя, Саша», — произнесла она негромко. «Ты всем здесь очень нужен». «Не беспокойтесь, тетушка», — улыбнулся я. «Все идет по плану. Что может пойти не так?» Ангелина со Степаном залезли в кабину. Пока дороги еще сохраняют какой-то намек на цивилизованность, вести машину будет Ангелина, а потом поменяемся. «Садись, доктор», — подтолкнул я заробевшего Штирца к откинутому борту кузова, забитого всевозможными припасами, и сам забираясь следом. «Как-то это все», — пробормотал наш новоиспеченный бортовой доктор, выискивая взглядом, куда пристроить свой кожаный дорожный саквояж. «Как-то это все негигиенично». «Ну, даже не знаю», — усмехнулся я, устраиваясь под укрытой брезентовым пологом станиной пулемета. «Можешь все тут спиртом обработать. Тебе бы все иронизировать, Александр Платоныч. А между тем тут просто бездна болезнетворных бактерий. Ты у нас брезгливый, что ли?» Прищурился я. «Не брезгливый», — покачал он головой, наконец найдя, куда устроиться. «Просто повидал эпидемии в прифронтовой зоне. Хочу сохранить здоровье на всю поездку». Тем временем Анастасия завела двигатель, машина чих-пыхнула аппетитным выхлопом с ароматом попкорна, и мы не спеша поехали. Собравшиеся на входной галерее домашние во главе с теткой махали нам платочками вслед. Тупай сполз с моего плеча мне на колени и там закимарил. Мы минули ворота и выехали на тракт, идущий вдоль реки в верховье Лауры. Владения Замойских миновали быстро. Там еще долго никто не узнает, что меня нет дома. А если узнают, а узнают обязательно, в профессионализм шпионов Замойских я верю, будет уже поздно. Я уже вернусь. И пока байкерский фестиваль у нас в парке не кончится, Замойские к нам не сунутся. Тем не менее, замок Замойских в предгорьях мы объехали по длинной окольной лесной дороге, что в конце концов вывело нас к верховьям Лауры, вытекающим из-за Дунайских гор. Здесь река уже прыгала по камням в высоком ущелье и была совершенно несудоходная. И глядя на проносящиеся мимо виды на мою долину, я размышлял, что битва за нее еще не началась даже, дележка рапсовых плантаций вздор, мелкий спор хозяйствующих субъектов. Но вот если это мое военное предприятие увенчается запланированным успехом, и на этих террасах заплодоносят мои стратегические виноградники, вот тогда и закипят настоящие страсти, вот тогда и польется кровь как валится, я-то такого навидался уже, шельфовая нефть, платиновые околоземные астероиды, сахарская урановая смолка. Когда это все начнется, у меня должно быть стратегическое преимущество, принципиальный отрыв, в идеале, полный контроль. Если верить данным имперских землемеров из Югопольска, любезно предоставленным мне в обмен на некоторую необременительную сумму, нижняя часть долины размечена на 900 участков, из которых по 200 землевладельцам распределены примерно 400 участков. Под моим прямым контролем 30, столько же у Макшейных, у Замойских вдвое больше, и почти половина долины, выше замка Замойских, целина, которую по княжеским колониальным статутам любой волен расчистить, замерить, внести взнос и завладеть. Я могу завладеть этими землями, не привлекая внимания княжеской администрации, только через подставных лиц, через зависящих лично от меня землевладельцев. Но сначала мне придется сковырнуть замок Замойских, торчащий посреди этого блистательного плана, как камень, на который неизбежно наткнется замок моей косы. А это война, к которой я все еще не готов. Доктор Штирц, задумчиво произнес я, наблюдая за проплывающим над бортом кузова зеленым пейзажем. Прости за личный вопрос, о том, чтобы стать почтенным землевладельцем, не задумывался. Сотня гектар, десяток арендаторов, особняк на десяток комнат с отличным видом из окон. Штирц криво усмехнулся в ответ. Я это все уже проходил. Все, что было у нас в метрополии, пришлось бросить, не удержали. И теперь я опасаюсь вновь привлечь внимание Болотниковых, а так оно и будет, если подниму голову чересчур высоко. Мне не хотелось бы снова бежать, мы только-только прижились здесь. Понимаю, пробормотал я, да, Болотниковы, рано или поздно они придут за мной, они придут сюда. Я меня должно быть что-то, чем их встретить. Штирц продолжал, Александр, ты и представить не захочешь, как я сам огорчен своим узким горизонтом дозволенного. Это ты у нас человек родовитый и дерзкий, орел, большие имена те шести я не пугают. Штирц махнул рукой. Вон вижу, что уже прикидываешь, как будешь Болотниковых резать, если они в наш волчий угол вдруг сунутся, а я так не могу, я птица низкого полета, куда мне до вас. Ну, все-таки подумай, ответил я, с сестрой посоветуйся. Я намерен расширить контроль над долиной, и мне потребуется помощь людей надежных и проверенных, а ты из таких, и я у меня в планах тебя за это вознаградить. А я ненавижу, если мои планы нарушаются. Смотрите веселей, док Штирц, мы еще сделаем из вас орла. На что Штирц только безрадостно вздохнул. Перед подъемом на перевал мы остановились, отсыпанная щебнем дорога закончилась, началась подозрительная однопутная грунтовка. Ангелина полезла в кузов, а я, на водительское кресло. Разговор слышала, спросил я, когда мы встретились рядом с бортом. Угу, кивнула она. Ну и ты как, спросил я боевую подругу. Желаешь ли ты стать столбовой дворянкой, землевладелицей полновластной, землевладелицей, не спеша выговорила Ангелина, залезая в кузов. И на кой черт мне такое наказание, это же мне тогда женихов со всей округи самой отстреливать, что ли, придется. Нафига мне такое счастье, я девушка простая, практически мещанка, сам знаешь, я твоей тете не чета. Мне на местном кладбище аллея в честь собственного имени сердце не согреет. Так уж и не согреет, ты же была дворянкой, разве не хочешь снова? Не, она махнула рукой. Я лучше еще в девках похожу, лет так 10-20, ежели ты не против, и сохраню очень важное состояние для любого алхимического производства, и без средств от твоих щедрот не останусь уж, думаю. Прозвучало как-то неискренне, какая-то наигранная циничность, ну и ладно, потом разберусь, не останешься, согласился я, ну, дело твое, сел за руль, машину завел, а я вот не откажусь, стать землевладельцем, произнес вдруг Степка на соседнем с водительским сиденье, из которого я осуществлял добровольно взятые на себя функции проводника. А ты хваткий парень, Степан, усмехнулся я, перекидывая рычаг в коробке передач, хвалю, Я по рождению ничего наследовать из батюшкиного наследства не могу, у меня законная старшая сестра есть, ей все и достанется. Потому готов присягнуть вам клятвой вассала прямого и первого, ровно проговорил Степка, глядя в лобовое стекло. А как усмехнулся я, трогая машину с места, высоко сидишь, далеко дерзаешь, это хорошо. Для тех, кто понимает, Степан предложил мне верность и службу, жизнь, можно сказать, вручил. Первый вассал, первейший среди прочих, ближайший к трону сюзерена. Другое дело, что иных сюзеренов, кроме императора, тут у нас давно не осталось. Князья и графы на границе тысячелетий давно растеряли свои исконные феодальные функции, выполняя роли высших чиновников и клановой аристократии, но не единиц в строгой иерархии. Ну, могу списать на восторженность порывистой юности. Либо мне тут предлагают построить собственную политическую структуру на базе института рыцарского вассалитета, то ли в формате ордена, то ли королевства, звучит архаично, но здесь, на диком пограничье, может и работать будет, как в старь. Подумать стоит. Я подумаю, произнес я, подозреваю, что батюшка твой, граф Намаканов, может и против такого поворота быть. Я с ним поговорю, ответил Степка, и думаю, мы с ним договоримся. И усмехнулся этак, что я сразу понял, старый граф эту идею сыну и подкинул. А вот это уже интересно. Может, это граф просто прикрепить ко мне сына бастарда желает, старым ритуалом пристроить в жизни, но, может, и имеет в виду нечто более глубокое. Но вот насколько глубока эта нора, мне отсюда и непонятно. Ну, на это мы решим потом, задумчиво отозвался я, когда вернемся. Ага, отозвался Степка, нам правее. Дорога перевалила перевал, и мы поехали вниз по склону. Ну вот, произнес Степан, мы уже и на пограничье. Недалеко оказался край обжитого цивилизованного мира. Все же, коротковат, получается список верных мне лендлордов долины. Рустаму можно еще владение округлить, тетке сделать такое же предложение, и вряд ли она откажется, хотя из Фламберга ее уже не выселишь, прижилась намертво. Ну, да мне важен ее голос в будущем подконтрольном мне пакете еще не существующего земельного консорциума зачарованной долины. И мне нужны еще люди и их голоса. А где их брать? Нужно думать дальше. Солнце уже клонилось к вечеру, когда мы добрались до места ночевки. Вот это место, показал Степка, лес камней. И именно лес это место и напоминало. Усеянное белыми и черными вертикальными скалами поле между двумя лесистыми горами, скалы высоченные, выше наблюдательной башни Фламберга. Дорога уходила вглубь меж скал и терялась там. Нам прямо туда, уточнил я. Да, ответил Степка, это священное место мира и отдыха, там мы будем в безопасности. В безопасности мы будем, если круглосуточное охранение выставим, и то. Но говорить я этого не стал, поддал газу и въехал между этих скал. Лес камней каменным кругом отделял зеленую поляну внутри от остальной долины. В центре озерцо, обложенное парапетом из черного камня. Я заглушил мотор, не выезжая далеко на поляну, вышел из машины. Степка выбрался следом, со своим охотничьим ружьем в руках. Штирц спрыгнул к нам из кузова. Тут было тихо, даже как-то замогильно. Тихо-то как, произнес Штирц, озираясь. «Ага», — мрачно отозвалась Ангелина, стоя в кузове и с хмурым видом осматривая окрестности. «Аж до усрачки. Это что такое вообще? Жуткое место. Это Данайская стоянка», — отозвался Степка. «Одна из последних на границе империи земель данайцев. Перекресток цивилизаций. Здесь мы переночуем. Мы, здесь, останемся, на всю ночь», — офигела Ангелина. «Вы это серьезно? Без паники, дамы и господа?» Негромко усмехнулся я. «Наш проводник уверяет, что здесь совершенно безопасно. Сам-то в это веришь?» Подозрительно нахмурившись, спросила Ангелина у Степки. Степка, тонко улыбнувшись, пожал плечами. Убеждать с пеной у рта он явно никого не собирался. «Ладно», — бросил я, — «разгружаемся, потом посмотрим поближе этот Стоунхендж». «Это менгиры, Александр Платоныч», — вздохнул Штирц. «Менгиры, предположительно, из глыб Курумника. А вы зануднейший тип, дорогой мой доктор», усмехнулся я, откидывая грузовой борт и стаскивая на землю мешок с шатровой палаткой. «Менгиры, так менгиры». Мы со Степкой развернули и установили палатку. Анастасия со Штирцем притащили воду из озерца в большом котелке, а Степка, разложив припасенные дрова на старом костровом месте, отмеченном усыпанным перлом прогалом в зеленой траве, Ловко, без спичек, одним щелчком карманного кресала развел огонь под котелком. Скоро в котелке забулькала вскипевшая вода. Ангелина отмеряла в котелок каких-то круп. Я открыл своим ножом банку намакановской тушенки и вывалил в варево. Накрошил в золотой бульон тем же ножом зеленого чеснока, чабреца и белой редиски. Запахло одуряюще специями. Уже скоро походного варева откушаем. Так, вдруг Степка вскочил, вскинул руку, заозирался. Тихо. Что это за звук? Все затихли, прислушались. Точно, звук есть. Множество приближающихся шелчков, как стук чего-то звонкого по камням. Я не узнаю, проговорил Штирц. А я вдруг понял. Это кавалерия. Приближаются. Все к оружию. Это стук копыт десятка лошадей, минимум. Мы разобрали оружие, заняв круговую оборону в кузове машины. Степка со своим двуствольным ружьем, Ангелина с моим обрезом, Штирца ж с двумя револьверами, по одному в каждой руке, мигом включил боевой режим, превратившись из затравленного очкарика в ощетинившегося ежа. Нанатолий тоже запрыгнул мне на плечо, с мешка на котором дремал, пригнулся и грозно оскалил мелкие белоснежные зубы. Я провел пальцами по фиалам в моей боевой перевязи. Огонь, воздух, вода, земля. Что понадобится мне через секунду? Что выпью? Кого призову? Убежать отсюда в вечерних сумерках мы уже не сможем. Значит, либо отобьемся, либо нет. Вечер однозначно перестал быть томным. Жаль, пожрать перед боем не успели, придется заливаться эликсиром на пустой желудок, а это вредно для аппетита. Всадники, высыпавшие из-за стоячих камней на дорогу вокруг нас, выглядели опасно. Я ожидал альбиносов-донайцев, но не угадал. Смуглые, раскосые, расписанные спиральными татуировками лица, бритые головы, кости животных в оттянутых мочках ушей, ружья в седельных кобурах, широченные палаши в ножнах, шпоры на кавалерийских сапогах. Почти у каждого каменной палочкой пробита переносица. Кони короткошерстные, раскрашенные выбритыми геометрическими узорами, седла простые, без изысков. За спинами всадников круглые кожаные раскрашенные щиты, все в перламутровых висюльках и лошадиных хвостах. Мохнатые седые шкуры на плечах, взгляды всадников дерзкие и резкие.